Обед у доктора Сразена. 13 сентября, всего за несколько часов до назначенного Гером Шульце срока уничтожения Францевиля, ни губернатор, ни любой из жителей не подозревали о грозящей катастрофе. Было 7 часов вечера. Утопая в зелени олеандровых и тамариндовых деревьев, город живописно раскинулся у подножья каскад Маунтс, купая свои одетые в мрамор набережные в мягко набегающих волнах Тихого океана. На только что политых улицах, овиваемых свежим морским ветром, царило веселое оживление. Мягко шелестели деревья, зеленели газоны, цветы раскрывали свои чашечки, наполняя воздух тонким благоуханием. Приветливые белые особнячки, казалось, радужно улыбались. Воздух был теплый, небо синело, и море сверкало из-за густой зелени широких бульваров. Путешественника, очутившегося в этом городе, вероятно, поразили бы необыкновенно цветущий вид жителей и какое-то праздничное оживление, царящее на улицах. В школе живописи и скульптуры, в музыкальной школе и в городской библиотеке, где прекрасные публичные лекции были организованы для немногочисленных групп, чтобы каждый слушатель мог полнее общаться с лектором, только что окончились занятия, и так как все эти учреждения были сосредоточены в одном квартале, толпа молодежи, выходившая оттуда, запрудила улицу и площадь. Но никто не толкался, не раздражался, не слышно было никаких окриков. У всех были довольные, улыбающиеся лица. Дом доктора Сразена стоял не в центре города, а на самом берегу Тихого океана. Он был построен одним из первых, и доктор тотчас же поселился в нем со своей женой и дочерью Жанной. Октав, почувствовав себя миллионером, пожелал остаться в Париже, но при нем, к сожалению, не было его наставника Марселя. Спустя некоторое время, после того, как они жили вдвоем на улице Роя де Сесиль, они почти потеряли друг друга из виду. Таким образом, когда доктор с женой и дочерью поселился в Францевилле, Октав оказался предоставленным самому себе. Он вскоре совсем забросил занятия в школе, где должен был окончить курс по настоянию отца и в конце концов провалился на выпускном экзамене. Когда его приятель Марсель, который до тех пор вел его на поводу, так как Октав не способен был заниматься самостоятельно, окончив первым центральную школу, уехал из Парижа, Октав, что называется, закусил у дела. Он снял себе особняк на авеню Мариньи, разъезжал в карете, запряженной четверкой лошадей, и чаще всего его можно было видеть на ипподромах. Октав Сразен, который 3 месяца тому назад едва мог держаться в седле, на уроках верховой езды в манеже внезапно превратился в завзятого лошадника. Своей эрудиции в этой области он был обязан некоему англичанину, груму, которого взял к себе на службу и который совершенно покорил его необыкновенными познаниями по этой части. Утренние часы Октава были распределены между портными, сапожниками и шорниками. Вечера он проводил в оперетке или в гостиных, только что открытого на улице Тронше-клуба. Октав выбрал этот клуб потому, что его капитал пользовался там таким уважением и любовью, каких сам он своими личными достоинствами нигде не мог завоевать. Общество, которое он встречал там, казалось ему идеалом изысканности. Но странное дело. В списке членов, вывешенном в нарядной рамке в приемном зале, красовались почти исключительно иностранные фамилии. Читая этот список, изобиловавший всевозможными титулами, можно было подумать, что вы случайно попали в приемную профессора Геральдики. Однако, когда вы переходили в гостиную, у вас создавалось впечатление, что вы находитесь на этнологической выставке. Казалось, что здесь собрались все ястребиные носы и смуглые лица всех оттенков со всех концов земного шара. Все эти космополитические личности шикарно одевались, и в их приверженности к светлым тонам обнаруживалось вечное стремление смуглокожих уподобиться бледнолицам. Среди этих двуногих Октав Сразен казался юным богом, Его слова передавались из уст в уста. Ему старались подражать во всем, вплоть до его манеры завязывать галстук. Мнения его считались законом. А он, опьяненный этим фимиамом, не замечал того, что систематически изо дня в день проигрывает свои деньги то на бегах, то в карты, то в рулетку. Возможно, что некоторые члены этого клуба, будучи людьми восточного происхождения, считали, что они в сущности также имеют права на наследство бегумы. Во всяком случае, они медленно, но неуклонно перекладывали это наследство в свои карманы. Неудивительно, что при таком образе жизни дружба, связывавшая Октава с Марселем, мало-помалу прекратилась. Они почти перестали писать друг другу. Что общего могло быть между суровым тружеником, стремящимся непрестанно совершенствовать свой ум и свои знания, и красивым изнеженным юношей, проматывающим свое состояние и не интересующимся ничем, кроме конюшен, клубных сплетен и анекдотов? Мы знаем, что Марсель покинул Париж для того, чтобы следить за махинациями Гера Шульца, только что заложившего на той же независимой территории Соединенных Штатов основание стального города, враждебного Франсвилю, а впоследствии Марсель поступил на службу к стальному королю. Октав в течение 2 лет вел бессмысленное, бесполезное существование и за это время успел пустить на ветер несколько миллионов. В конце концов, это нелепое времяпровождение наскучило ему, и в один прекрасный день он бросил все и приехал к отцу. Это спасло его от гибели, и не только физической, но и моральной. Итак, сейчас все семейство доктора Саразена было в полном сборе. Жанна за эти 6 лет жизни в Францевилле успела превратиться в очаровательную 19-летнюю девушку, сочетавшую своеобразную прелесть усвоенных ею американских манер с грацией и изяществом француженки. Мать ее говорила, что до тех пор, пока они с Жанной не стали неразлучными друзьями, она никогда не подозревала, что близость с дочерью может доставить ей столько радости. Жизнь госпожи Саразен в Франсевилле была наполнена полезной и плодотворной работой. Она деятельно помогала своему мужу во всех его добрых начинаниях. Только мысль об Октаве не давала ей покоя. Но с тех пор, как блудный сын вернулся в лоно семьи, она чувствовала себя счастливейшей из смертных. В этот вечер, 13 сентября, у доктора Саразена обедали 2 его ближайших друзей. Полковник Гендон, старый ветеран, участвовавший в гражданской войне, потерявший руку при осаде Литцбурга и ухо в сражении при Севен-Оксе, что не мешало ему теперь успешно сражаться в шахматы, и господин Ленц, главный инспектор учебных заведений Франсевилля. Говорили о городских делах, о различных мероприятиях, проводимых в общественных учреждениях, о больницах, школах, кассах взаимопомощи. Согласно школьной программе доктора Саразена, в которой важное место было отведено религии, инспектор Ленц создал несколько опытных первоначальных школ, где педагоги, наблюдая за детьми, стремились выявить их врожденные способности и помогали им развиваться в этом направлении. В школах Франсевилля детям прививали любовь к науке, прежде чем пичкать их знаниями, которые, как говорит Монтень, плавают на поверхности мозга и не приносят ребенку никакой пользы, не делая его ни умнее, ни лучше. Правильно направленный ум сам выберет себе подходящую деятельность и найдет наиболее полезное применение своим способностям. В этой глубоко продуманной системе воспитания серьезное внимание уделялось также и гигиене тела, ибо мозг и тело человека – несут одинаково важную службу. Человек не может обойтись одним и отказаться от другого. Ум, предоставленный самому себе, отрешенный от плоти, очень скоро погибнет. В описываемый нами момент Франсевиль достиг высшей степени как материального, так и интеллектуального расцвета. На его конгрессы съезжались величайшие ученые мира. со всех концов земли, привлеченные рассказами об этом чудесном городе, стекались туда знаменитые артисты, художники, скульпторы, музыканты. Под их руководством таланты юных францевильцев обещали в недалеком будущем прославить этот уголок земного шара. Можно было предвидеть, что эти новые французские Афины вскоре завоюют себе первое место среди столиц мира. Наряду с гражданскими обучениями в школах в обязательном порядке проводились и военные занятия. По окончании школы все молодые люди умели владеть оружием и имели достаточную теоретическую подготовку, чтобы разбираться в вопросах тактики и стратегии. Когда разговор за столом коснулся этой темы, полковник Гендон с большой похвалой отозвался о своих новобранцах. «Они отлично тренированы», — сказал он, — «и во время маневров проявили прекрасную подготовку и умение приноравливаться к условиям походной жизни. Наша армия хороша тем, что в нее входят все граждане, и в случае надобности все возьмутся за оружие и покажут себя хорошо обученными, дисциплинированными солдатами». До сих пор Францевиль поддерживал наилучшие отношения со всеми своими соседями, ибо никогда не упускал случая оказать им какую-нибудь услугу. Но когда дело касается корысти, человеческая неблагодарность не знает предела. И доктор Саразен и его друзья, помня об этом, считали за благо придерживаться мудрого житейского правила «береженного и Бог бережет». Обед кончился, и дамы, по английскому обычаю, покинули столовую. Доктор Саразен, Октав, полковник Гендон и господин Ленц, продолжая начатую беседу, перешли уже к вопросам политической экономии, когда в комнату вошел слуга и подал доктору «Нью-Йорк Геральд». Эта почтенная газета с самого момента основания Францевиля проявляла к нему живейшую симпатию и с интересом следила за всеми фазами его развития. Граждане Францевиля привыкли видеть на ее страницах всевозможные высказывания и заметки, отражающие общественное мнение Соединенных Штатов об их городе. Эта маленькая колония свободных, счастливых, независимых людей вызывала не только восторженное удивление, но самую черную зависть. И если у францевильцев было в Америке много сторонников, готовых выступить в их защиту, то было и немало врагов, которые рады были при всяком удобном случае нападать и клеветать на них. Нью-Йорк Геральд неизменно стоял за Францевиль и всячески выказывал это на своих страницах. Доктор Саразен, продолжая беседу, разорвал бандероль и, бросив беглый взгляд на передовую статью, хотел было отложить газету, но... Вдруг, остановившись на полуслове, с недоуменным видом пробежал глазами несколько строк и тут же прерывающимся от волнения голосом прочел их вслух. «Нью-Йорк, 8 сентября. Мы накануне злодейского покушения на права мирных граждан. Как сообщает из достоверных источников, Штальштадт, собрав мощное вооружение, готовится выступить против французского города Францевиля, чтобы стереть его с лица земли. Мы не беремся решать, должны ли Соединенные Штаты вмешаться в это столкновение между германской и латинской расами, но считаем своим долгом довести до сведения всех порядочных и честных людей об этом чудовищном насилии. Жители Францевиля, не теряя ни минуты, должны принять все меры к обороне».